Глава восьмая. «Ну, наконец-то!» — выдохнул он и заявил моему приятелю. «Горец, если ты не будешь присматривать за своей девицей, то будь добр, сделай так, чтобы она мне больше не попадалась». «На девочку не действует драконья магия!» — заметил старик-призрак. «Сью!» Горец поднял на меня взгляд. «Зачем ты пришла сюда?» «Мне нужна ваша помощь. Король сказал, что казнит меня, если я не заключу с вами договор. А умирать мне совсем не хочется». Я вздохнула. Мне было стыдно за свое поведение. «А на Аарона?» Я мельком взглянула на дракона, который в присутствии горца потерял большую часть своего обаяния. Я сама не знаю, зачем залезла. В прошлый раз он на меня так не действовал. «Да подожди ты, Сью!» Недовольно закричал герцог Буркингемский. «Давайте сначала решим мой вопрос. Даррен, как ты мог мне соврать? Я тебе верил как самому себе!» Ему никто не ответил. Все происходящее было как-то сумбурно и бессмысленно. Хотя интуитивно я знала, что во всем этом есть какой-то смысл. Я пыталась докопаться до подсознания и выяснить, о чем же оно догадывается, но у меня ничего не вышло. И кажется, в своем непонимании я была не одинока. Все остальные тоже переглядывались с недоумением. «Господа!» — вздохнул дракон-ворон. «Давайте пройдем в дом и поговорим». Он вздохнул. «Кажется, пришла пора рассказать вам последнюю часть нашей драконьей истории». «Хорошо, Ардон, как скажешь». Все драконы и горец, слегка склонив головы, дружно развернулись и зашагали к входной двери. Только я осталась стоять посреди крыльца, открыв рот от удивления. «Ардон? Этот черноволосый дракон и есть корень всех бед этого мира? Так это и есть первый дракон!» Вырвалось у меня невольно. Я уставилась на черноволосого, все еще не веря, что вижу его на самом деле. Даже глаза потерла. «Да», — спокойно кивнул он, равнодушно скользнув по мне взглядом. «Это я и есть». «Вы меня разыгрываете!» Догадалась я и рассмеялась. Неужели они думали, что я попадусь на такую глупую уловку? Но мой смех никто не поддержал. Все остальные драконы смотрели на меня вполне серьезно. «Но вы же где-то в горах оплакиваете свою погибшую любовь!» — выпалила я, все еще отказываясь верить в то, что сейчас передо мной стоит тысячелетний попаданец, переписавший историю этого мира. «Иногда я навещаю своих детей». Ардон продолжал смотреть на меня совершенно спокойно, без тени какой-либо эмоции. Я медленно обвела своих собеседников взглядом, все еще надеясь, что это шутка. Но никто даже не улыбался. Я видела в глазах драконов разные эмоции. Презрение ко мне и моей глупости у Аарона, любопытство у Даррена и какое-то ненастоящее равнодушие у горца. Но ни один из них даже никак не намекал мне, что это может быть неправдой. «Сью, хватит дурацких вопросов! Я должен знать, почему Ардон обозвал меня полукровкой!» Нетерпеливый голос герцога Буркингемского перебил скрип извилин в моей голове, пытавшийся понять и принять, что передо мной стоит настоящий Ардон. Человек, тьфу, дракон, который захватил почти весь мир и даже переименовал его в свою честь. «Вы совсем не похожи на властелина мира!» Ляпнула я прежде, чем сообразила, что такое вслух лучше не говорить. «Ну кто в здравом уме посмеет усомниться, что властелин мира на самом деле властелин мира?» Он же не просто так решил поработить весь мир. Разве у нормального, доброго человека Могут появиться такие мысли в голове? Нет, не могут. Значит, это дракон — воплощение зла. А невинный вид? Ну какая разница, как выглядит человек? Тьфу, дракон! Если внешность не определяет характер. А каким, по-вашему, должен быть поверженный властелин мира после тысячи лет страданий? Невесело усмехнулся Ордон. А у меня появилось ощущение, что он прочитал все мои мысли, как открытую книгу. Простите! Пискнула я и, покраснев от стыда за свои глупые мысли, спряталась за спину горца. А моя голова, вопреки моей воле, продолжала думать о том, что Ордон, пожалуй, прав. Сколько он там властвовал над миром? Ну, пусть лет 100. А страдал потом во много раз больше. Неудивительно, что он изменился. Угрызение совести — страшная штука. Я на мгновение представила, как они грызут мою душу. От них ведь не спрячешься. Ни за 7 замками, ни в горах, нигде. Они всегда будут с тобой и будут мучить тебя вечно. Ужас! Прощаю. Кивнул Ордон и улыбнулся уголками губ. Вы очень забавная. Вы очень ярко думаете. И вы абсолютно правы, мэр Сью. Но и ваш друг, герцог Буркингемский, прав, когда жаждет узнать правду о себе. И, возможно, о вас тоже. Давайте пройдем в дом, и я расскажу вам историю драконьего рода, которая, возможно, прольет свет на все, что сейчас вам кажется странным и неправильным. Прошу вас. Он первым шагнул вперед к дверям дома, а все остальные потянулись следом. Как-то так, само собой, получилось, что все ушли вперед, а мы с горцем остались вдвоем. Ну, не совсем вдвоем. Со мной был еще герцог Буркингемский. И где-то поблизости существовал призрак того старика, с которым он снова затеял перебранку. Но этот старый вредина сам спровоцировал герцога, заявив, что висельникам в приличном доме не место. Горец продолжал смотреть куда-то в сторону, избегая меня тем же самым нарочито равнодушным взглядом. Если бы я не знала его достаточно хорошо, то поверила бы. А сейчас я знала. На самом деле он чувствует совершенно другое. «Горец, прости!» Вздохнула я, опустив голову. Муки совести, о которых я только что думала, достались не только Ордону, но и мне. «Если бы я знала, что все так серьезно, я бы послушалась твоего отца и держалась от тебя подальше». «Ты не виновата», — мотнул головой он и грустно улыбнулся. «Тем более тогда уже было поздно, Сью. Я понял, что ты для меня значишь сразу, с самой нашей первой встречи. Помнишь, там, в темном переулке?» Я кивнула, не поднимая головы. Еще бы не помнить. Тогда Хараш сказал, что женится, и мне казалось, весь мир рухнул на мои плечи. Хотя сейчас мне казалось странным, что я так сильно страдала. Все же я не любила по-настоящему, в отличие от него. «Пойдем». Горец протянул мне руку. «Нас ждет Ордон. Он появляется здесь слишком редко, чтобы вот так пренебрегать его рассказами. Пойдем, послушаем, что он скажет». «Ага», — вздохнула я и вложила ладонь в руку полудракона. И не могла не добавить. «Мне очень жаль, что все так вышло». «А мне нет». Он внезапно повернулся ко мне. «Я очень рад, что встретил тебя, Сью». «Но я же все испортила». Начала я говорить, но Даррен, выглянув из двери, перебил меня. «Эй, молодежь! Хватит миловаться! Вас ждет Ордон!» «Ага», — мелькнула в моей голове мысль. «Темный властелин не должен ждать своих подданных». Даррен нахмурился. «Сью, тебе не стоит так думать про Ордона. Да, он совершил ошибку, поддавшись своим желаниям. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Главное, он смог остановиться и понять, что был неправ. Верно?» И я не могла не признать, что Даррен прав. Немногие бы смогли остановиться. Я на мгновение представила мир, в котором правит дракон, потерявший границы дозволенного. Неизвестно, к чему бы это привело за столько веков, но я могу предположить, что людям пришлось бы несладко. Да, и Даррен и Нирен говорили мне, что они не мешали людям жить по-прежнему, встав только во главе городов и стран. Но постепенно драконов становилось бы все больше. Они забирали бы себе все самое лучшее – должности, земли, торговые компании, предприятия. И на долю людей оставалось бы все меньше и меньше. А потом кто-нибудь спросил бы, а зачем нам вообще давать людям хоть что-то? Пусть сами как-нибудь выживают, крутятся, зарабатывают, как-нибудь. Продают своих дочерей, например. И вообще, можно объявить крепостное право. «Хм!» — кашлянул Даррен, прерывая мои мысли. «Сью, твоя способность передавать образы, конечно, забавная, но иногда очень хочется, чтобы ее не было, как сейчас. Хотя мне очень любопытно, что же такое это твое крепостное право?» Произнес он по-русски. «Которое ты представляешь в очень черном свете». «Крепостное право?» Герцог Буркингемский, конечно же, не смог сделать вид, что не услышал вопроса. «Это процесс порабощения крестьян помещиками-эксплуататорами, при котором несчастные продавались и обменивались как скот». К счастью, половина фразы он произнес тоже на русском. Наверное, в местном языке не было слов «помещики» и «эксплуататоры». Разговор мне совершенно перестал нравиться, и я молча, старательно думая про розовых пони, скачущих на радуге, протиснулась мимо Даррена и оказалась внутри драконьего дома. И даже глаза протерла, чтобы убедиться, что они меня не обманывают. Холл дома-замка переливался разными оттенками розового, как будто бы я попала в кукольный домик для Барби, о котором когда-то мечтала. Вся мебель и обстановка были разукрашены разноцветными полосами в цвет радуги, над которыми прямо в воздухе скакали полупрозрачные, бледно-розовые пони. «Это что за кошмар?» Первым отреагировал на происходящее герцог Буркингемский. «Это Сью!» Тут же сдал меня Даррен и бессовестно захохотал. Я ошеломленно оглянулась на застывших в таком же ужасе драконов. «Почему это я?» С отчаянием в голосе возмутилась я. «Я-то тут при чем? Это вообще-то ваш дом!» Даррен держался за живот и не мог мне ответить. Вместо него это сделал Аарон, который, наблюдая весь этот беспредел, впервые на моей памяти весело улыбался. «Дом считывает образы, подстраивая интерьер под мысленные образы самого сильного менталиста. Обычно это Даррен, но до того, как ты вошла, здесь была довольно милая пещера». «Мэр Сью!» Обратился ко мне Ардун, сидевший на одном из диванов пронзительно поросячьего цвета. «Не могли бы вы быть так любезны и изменить интерьер? В этом слишком много розового». «Я бы и сама с удовольствием», — совершенно искренне ответила я, только сейчас сообразив, чья была пещера, которую видели дракона до моего появления. «Но я не представляю, как это сделать». «Просто подумайте о чем-нибудь другом», — сдержанно ответил Ардон. «Вот что значит тысячелетие за спиной», — невольно подумала я. Мудрость веков в случае с этим драконом — не пустые слова. Я зажмурилась и попробовала представить другую обстановку. Но как назло перед глазами продолжали сверкать покрытые розовыми стразами стены и скакать воображаемые пони с золочеными копытами. Я потрясла головой. Мне показалось, что в ней даже что-то застучало, оторвавшись от мозгов, будто выпавший из подшипника шарик. Но когда открыла глаза, ничего не изменилось. Почти. Только добавились стразы, золото на копытах и почему-то дискотечный шар, испускающий лучи света, которые, отражаясь сотни раз, наполнили пространство розовыми искрами. Даррен ржал, а Аарон фыркал от смеха. Горец удивленно оглядывался по сторонам. Несколько неизвестных драконов, появившихся из ниоткуда, ошеломленно озирались по сторонам. Я расстроилась. И только Ардон сохранил самообладание. «Что ж», — глубокомысленно заметил он, «пожалуй, мэр Сью лучше остановиться на таком варианте. Боюсь, следующая попытка приведет к еще более худшим результатам. Проходите и присаживайтесь». Обвел он рукой россыпь розовых подушек, в которые превратились диваны и кресла. «Ну, я не знаю, откуда в моей голове появился образ джина, восседавшего на подушках. Причем именно я была тем самым джином безногим, синим и с челмой на голове. Когда мы расселись на подушках, это было совсем не так удобно, как я думала. Шелковые подушки то и дело выскальзывали из-под попы, и я оказывалась сидящей прямо на полу. К счастью, ковер в моем воображении был с очень длинным ворсом. Это спасло положение. Драконы вовсю веселились, а Ардон хмурился. Мне же было стыдно. Я отчаянно пыталась представить эту комнату в приличном виде, но, как назло, выходило все наоборот. Не думать о черной кошке было очень сложно. И почти сразу розовые стены стали превращаться в золотые. Ну не виновата же я, что мне вслед за джином вспомнился и дворец султана. Окна и дверные проемы дружно выгнулись, превращая стрельчатые арки, украшенные маковкой. Арабская вязь потянулась по стенам, как будто бы кто-то прямо сейчас рисовал ее неведомой кистью. Я не уверена, что знаки складывались в слова, но выглядело это очень красиво. Даже драконы прониклись и перестали ржать, как кони. Они сидели между подушек и крутили головами, с любопытством разглядывая новую обстановку. Если бы не призрачная Али-Баба, принцесса Жасмина Джафар с Яга, зависшие посреди комнат, то мне тоже все понравилось бы. «Мэр Сью!» Ардона опять не проняло. И он был абсолютно спокоен. «Так лучше. Постарайтесь больше не придумывать ничего нового. Кстати...» Он кивнул на призраков. «Дом не воплощает живых существ, так что можете убрать проекции ваших знакомых». «Если бы я могла!» Но я не стала возражать, только кивнула. И снова постаралась успокоиться и очистить голову от образов. Я даже не думала, что успеваю так много думать. Ужас! Сколько мыслей кружится в моей голове! Надо срочно успокоиться и поймать дзен. Я закрыла глаза, глубоко вздохнула, расслабляясь, как в спа. Я там была однажды. Что-то звонко щелкнуло, и все драконы дружно ахнули. Я осторожно открыла один глаз, догадываясь, что произошло. И верно, интерьер снова сменился. Больше не было арабской вязи и золотой роскоши султанского дворца. Стены вокруг были завешаны циновками из рисовой соломы. Подушки исчезли, и ковер тоже испарился, оставив вместо себя жесткие татами. Над невысоким бамбуковым столиком вился дымок. Там стояла китайская курительница, точно такая же, которую я видела в том спа. А напротив меня на стене висел огромный свиток с иероглифами. Я тогда так долго пялилась на них, что запомнила, как они пишутся. «Простите!» — выдохнула я. «Я не нарочно. У меня не получается остановить воображение. Может быть, вы как-нибудь прикажете своему дому не воплощать те образы, которые он видит в голове? А то, боюсь, вам придется увидеть еще много из того, что попадалось мне в моем мире». «Откуда в нашем мире?» — раздался недоуменный голос герцога Букингемского. «Такие интерьеры! Я никогда ничего подобного не видел». «Может быть, раньше и не было, а сейчас есть», — вздохнула я. «Это по мотивам китайской культуры. Я хотела рассказать про глобальный рынок и межнациональную интеграцию, но Ордон перебил меня, указывая на свиток». «И вы говорите, что в вашем мире не было драконов? Письмена, конечно, корявые и кривые, как будто бы ребенок переписывал их, не понимая смысла. Но это определенно драконий язык».